Огромная птица кружила над соснами, описывая широкие круги, которые постепенно сжимались. Этот орел был больше метра в длину, а размах его крыльев достигал 2 или даже 3 метров. У него была черная спина, белая голова и хвост, и мощные когти. В клюве он держал большую рыбу, еще живую, она корчилась и извивалась отчаянно. — Вот это птица! — воскликнул Карма. — Она очень опасная, — добавил негр. — Орланы не боятся людей и бесстрашно нападают на них. — Не хотелось бы познакомиться с этим клювом, черный кум. — Подождем, пока он улетит. — У него в гнезде птенцы? — Да, — ответил Мокко. — Разве не видишь здесь яичную скорлупу кофейного цвета? — Значит, птенцы уже вылупились. — Так мы их насадим на вертел, кум? Покружив немного над соснами, словно желая убедиться, что поблизости нет врагов, орел опустился на гнездо. До ушей флебустьеров донеслись хриплые крики, указывающие на присутствие орлят, самец бросил им добычу, и малыши яростно набросились на еду. — Приготовься взобраться на дерево, — сказал Карма. — Если опоздаем, то найдем от этой рыбы одни кости. Орел снова поднялся в воздух. Покружив немного над деревом, он быстро улетел в направлении моря. 2 флебустьера одним прыжком схватились за нижние ветви и, помогая один другому, быстро добрались до гнезда. Эта платформа, построенная так прочно, что могла удержать даже человека, и полная перьев и рыбных остатков, была занята 2 орлятами, размером уже с хорошего каплуна. Посреди этих объедков, кроме рыбы, оставленной самцом, лежали еще 2, похожие на тунца, весом в несколько килограммов каждая. Завидев появившегося негра, оба птенца храбро бросились на него, стараясь выклевать противнику глаза, но Мокко не обратил на них никакого внимания. Он схватил и передал Карму рыб и тут же начал спускаться. «Скорее!» — поторапливал он. «Как бы нас ни захватили здесь!» Не успел он проговорить это, как огромная тень повисла над гнездом, и вслед за тем раздался яростный клёкот. Подняв глаза, он увидел, что на него бросается орел еще больший, чем первый. Это была самка, которая, возможно, следила за гнездом с ближайшей сосны, пока самец отправился за рыбой. — Кум! — закричал Мокко, быстро выхватывая нож. — Бросай рыб и быстрее за мной! Он быстро соскользнул до развилки ветвей, чтобы опереться о ствол и избежать опасности быть сброшенным вниз ударом крыла. Карма тут же последовал за ним, бросив рыб на землю. — Черт побери! — воскликнул он. — Орел какой-то бешеный. — Береги свои глаза. — Я позабочусь о них, не бойся, они мне еще нужны. Орел бросился на дерево, пытаясь пробиться сквозь ветви и добраться до флебустьеров, но огромные размеры его крыльев не позволяли сделать это. Он громко кричал, топорщил крылья и яростно бил своим длинным желтоватым острым клювом, но добраться до них так и не смог. Карма и Мокко размахивали ножами, пытаясь попасть ему в грудь или отрубить крыло. Видя, что впрямую до них не добраться, птица покружила вокруг дерева и, найдя просвет между ветвями,